Глава 10. Потолок. Мне уже 7 лет. Мои две сестры, Норн и Аиша, растут без всяких проблем. Они плачут всякий раз, как писаются в постель, пачкают пеленки, проголодаются или чувствуют что-то не так. Они плачут, даже когда ничего плохого не происходит. Это нормально плакать ночью. Это нормально плакать утром. А днем они плачут даже еще сильнее. Пол и Зенит быстро выдохлись морально. И только Лилия, полная энергии, говоря... Так и надо. Именно в этом и состоит забота о детях. Это было слишком легко с юным господином Рудеусом. Вы не можете назвать это воспитанием ребенка. Она заботится о младенцах со всем своим опытом. Добавлю, что касается плача по ночам, то я уже привык к такому. Благодаря своему младшему брату. Так что не замечаю. Я не хвастаюсь, но я уже довольно опытен в вопросах ухода за младенцами. Благодаря младшему брату. Смотря, как я меняю пеленки, стираю белье и прибираюсь. Пол явно чувствует себя бесполезным. Этот парень похож на мужчин до военной Японии, которые ничего не знали о работе по дому. Даже если он очень опытен в фехтовании и заслужил глубокое уважение у жителей деревни, он такой незрелый, когда дело доходит до отцовских обязанностей. Это уже второй ребенок. Говоря об этом, я отнесусь к этому как к восстановлению его репутации и поговорю о его хороших качествах. Человек, обладающий столькими недостатками. Неважно, как вы не посмотрите на это, он – подонок, но я признаю его. Почему? Потому что он силен. Во-первых, уровень его мастерства в фехтовании. Стиль бога меча – продвинутый. Стиль бога воды – продвинутый. Стиль бога севера – продвинутый. Все стили достигли продвинутого уровня. Говоря о продвинутом уровне, говорится, что даже людям с талантом придется потратить по 10 лет на каждый, чтобы достичь продвинутого уровня. Если сравнивать продвинутый уровень с кендо, то это будет где-то 4-5 дан. Средний уровень – это где-то с 1 по 3 дан, или как-то так. И этого среднего уровня вполне достаточно, чтобы претендовать на титул обычного рыцаря. Святой уровень – высший ранг, 6 дана и выше, но пока я проигнорирую это. Если сравнивать, Пол все равно, что овладел одновременно кендо, дзюдо и карате, достигнут во всем минимум 4 дана. И все они изучены до половины, прежде чем их забросили. Даже если он не слишком достойный человек, его сила может быть гарантирована. К тому же, хотя ему только 25 лет или около того, он имеет за плечами огромный практический боевой опыт. Советы, которые он дает, очень хитроумные и практичны. Из-за того, что он слишком полагается на инстинкты, я не могу понять и половины из того, но я точно знаю, что все, что он говорит, верно. 2 года, которые я провел, обучаясь у Пола, не позволили мне подняться выше начального уровня. После нескольких лет я не представляю, насколько улучшились мои физические данные. И неважно, сколько я провожу умственные тренировки, я не могу найти способ победить Пола. Даже если я использую магию или применю какую-то стратегию, я чувствую, что абсолютно не могу выиграть. Я видел, как Пол сражается с монстрами. Вернее, это он показал мне. Заметив монстра, он сказал... Наблюдение – тоже способ чему-то научиться. И оттащив меня назад, позволил понаблюдать за его битвой издалека. Сказать по правде, он просто чертовски крут. Его противниками были 4 монстра, 3 штурмовых собаки, которые выглядели как обученные доберманы, и 1 разрывающий вепрь, похожий на дикую свинью-тварь с 4 руками. Похоже, дикая свинья была загнана собаками в самую глубь леса, где они подверглись изменениям. Пол легко справился с ними и отрубил им всем головы в один миг. Позвольте мне сказать это снова, это было чертовски круто. Как мне описать это? Вся его битва была исполнена изящества, что особенно меня впечатлило. В этом был какой-то непостижимый, притягательный ритм. Почти невозможно описать это словами. Если вам действительно нужно какое-то слово, то это очарование. Стиль поражения Пола полон очарования. Стиль сражения Пола полон очарования. Он завоевывает людское доверие, заставит Зенит влюбиться в него, Лилию отдать ему свое тело, и я могу понять, почему миссис Сада так горячо им одержима. Первый парень на деревне, с которым все хотят переспать, ну, неважно. Я признателен за его существование, я благодарен за его мощное присутствие рядом. Если бы Пола не было здесь, я мог бы легко поддаться самонадеянности и гордыне. Скажем, опрометчиво напасть на монстра только потому, что знаю магию. Но я бы даже не смог попасть в штурмовую собаку и был бы искусан до смерти. Нет, возможно, это был бы даже не монстр, а человек. Нагло вызвать на бой непобедимого врага. Предсказать развитие событий слишком легко. Попытался бы наказать плохих людей, но вместо этого сам был бы уничтожен. Войны в этом мире сильны за пределами всякого понимания. Серьезно, Они могут бегать со скоростью в 50 км в час. Их динамическое зрение и реакция просто ненормальны. Благодаря исцеляющей магии никто не умрет так просто, но противник может убить тебя всего одним ударом. Существование монстров заставило человеческую расу адаптироваться и стать сильными. Тот же Пол, который просто невероятно силен уже на продвинутом ранге фехтования. Судя по всему, есть множество и куда более сильных людей. В этом мире существует множество монстров и неизвестных личностей, с которыми Полу просто не сравнится. Всегда есть кто-то лучше, чем вы. Само существование Пола научило меня этой простой истине. Хотя не важно, как много у него достоинств, дома он просто бесполезный отец. Будь ты даже олимпийским чемпионом, тебя все равно посадят, если совершить преступление. Одним случайным днем я, как и обычно, практиковался с Полом изучение фехтования. Я не могу выстоять против Пола и сегодня. Я, вероятно, не смогу победить и завтра. Давненько уже у меня не было чувства совершенствования. Но если я не продолжу тренировок, я точно не буду совершенствоваться. Даже если здесь нет смысла, процесс тренировок станет моим мастерством, наверное. Это ведь правильно? Я не ошибаюсь в этом? Пока я думал над этим и так, Пол вдруг что-то вспомнил, сказал. «Правильно, Руди. Насчет школы ты...» Не дойдя и до середины, он остановился. «Неважно. Ничего, давай продолжим». Пол вновь поднял свой деревянный меч, как будто ничего не случилось. «Я не собираюсь отмахиваться». «Что? Школа?» «Школа входит в систему образования региона Фитоа. Она отвечает за преподавание языка, истории, этикета и математики. Я думаю, я слышал об этом в прошлом. Обычно ребенок твоего возраста будет посещать школу. Тебе ведь не нужно это, так? Изучение языка и математики». «А, это правда. Я представил это так, будто Рокси обучила меня математике. После рождения двух девочек финансы сильно истощились, так что я помогал с бухгалтерскими книгами. В конце концов, они были поражены. Я побаивался, что меня опять будут звать гением или что-то вроде этого, так что я просто использовал имя Рокси. Из-за этого оценка Рокси только опять поднялась, что меня вполне устраивало. Но я заинтересован в школе. Разве там не собирается вместе множество детей того же возраста, что и я? Я мог бы завести друзей». Но Пол только сплюнул в ответ. «Это не настолько прекрасное место, каким ты его считаешь. Там нет гибкости в уроках этикета. Целая куча бесполезных правил. И тебе нет никакого смысла в изучении истории. Над тобой абсолютно точно начнут издеваться. Когда ребятишки из благородных собираются вместе, они всегда устраивают шумиху. Если не они, тут номер один. Только увидев тебя, они собьются в группы для издевательства. Что-то вроде «почему это ты лучше меня?» Несмотря на факт, что мой отец герцог. Похоже, он испытал это на собственном опыте. Я слышал, что Пол ушел из дома из-за строгости отца и отвратительных дворян. Уроки этикетов и истории там только для того, чтобы потешить тщеславие дворян Асуры. Они, наверное, только и заставляют людей чувствовать себя угнетенными. Я, безусловно, чувствую то же, что и Пол, поскольку Пол и я похожи. Похоже, что так. Я думал, там могли бы быть симпатичные дворянские дочки. Я советую сдаться. Дочки дворян могут носить макияж, делать прическу и пользоваться духами. Но стоит затащить их в постель, как оказывается, что из-за того, что они не занимаются никакой физической активностью, их тела выглядят действительно отталкивающе. Ну, есть и такие, кто любит, скажем, фехтование и иметь неплохие тела. Но большинство из них просто используют корсеты и другие уловки, чтобы скрыть недостатки. Так что пока не разденешь их, никогда не угадаешь. Твой отец был обманут так множество раз. Пол смотрел в небо, говоря это, и его слова были на редкость убедительными. Пусть он и говорит как подонок, из-за пережитого опыта он смог заполучить такую замечательную жену, как Зенит. Так что его слова имеют глубокий смысл. Тогда я не пойду в школу. Есть много вещей, которым я хочу научить Сильфи. Кроме того, если я уже знаю, что надо мной будут издеваться, и все еще поеду туда намеренно, то должно быть что-то не то с моим разумом. Разве не стал я безработным бездельником только потому, что надо мной издевались? Правильно. Вместо того, чтобы ходить в школу, ты должен стать искателем приключений и исследовать подземелья. Искателем приключений? Правильно. Подземелья – хорошее место. Девушки там не носят макияж, и ты сразу можешь сказать, хорошенькие ли они. Независимо от того, фехтовальщица ли это, воительница или маг, все они обладают действительно хорошими фигурами. Отложив в сторону комментарий о подонке. Согласно книгам, подземелья – это своеобразная форма монстра. Изначально это простая пещера, которая подверглась изменениям благодаря накоплению маны и, наконец, превратилась в подземелье. В самых глубочайших частях подземелья, говорят, есть источник силы, кристалл маны, и его защитник, который его защищает – босс. Кристалл маны – это наживка, вызывающая сильнейшие искушения. Монстры, привлеченные этим, гибнут в ловушках, умирают от голода или убиваются защитником подземелья. Подземелье поглощает ману из таких монстров. Но существует также возможность, при которой монстр поедает кристаллы маны, тотчас заживо хороня себя, когда подземелье обрушивается. Подземелье выглядит как настоящий монстр из-за таких расплывчатых объяснений. К тому же монстры не единственные, кого привлекают кристаллы маны. Люди тоже глупо ведутся на это. Кажется, этот кристалл маны может быть использован как катализатор для магии, так что цена за него крайне высока. Хотя цена и определяется размером, даже крохотного кристалла маны достаточно, чтобы позволить себе развлекаться в течение года. Кроме того, в то время как монстры ищут только кристаллы маны, люди идут не только за этим. Там собираются редкие монстры, обладающие многолетними запасами маны, а также экипировка, оставленная неудачливыми искателями приключений. Есть и еще одна наживка – магические предметы. Совершенно другие магические предметы в том плане, что они не используют ману и все равно позволяют использовать магию. У большинства магических предметов не слишком полезные свойства. Большая часть из них – мусор. Но есть среди них и по-настоящему читерские предметы, которые даже обладатели божественных уровней заставляют побледнеть. Если что-то вроде этого подобрать, это принесет колоссальное количество денег. И есть люди, которые опьяненные мечтой разбогатеть в одночасье, посещая подземелье. И таким образом огромное количество сокровищ ждет своего часа в глубочайшей части подземелья. Есть подтверждение, что самое древнее протяженное подземелье расположилось на центральном континенте, в районе священных гор Красного Дракона, у подножия горы Драконьего Плача. Дыра Бога Дракона. Согласно статьям, оно было уже 10 тысяч лет назад. Расчетная глубина составляет где-то 2500 этажей. Сказано, что есть определенная дыра, соединяющая вершину горы с Драконьего Плача с дном подземелья. И если прыгнуть туда, можно мгновенно достичь глубочайших уровней, но использовав этот метод, уже никто не сможет выбраться обратно. К слову, местность названа так не из-за того, что извергает лаву. Дыра Бога Дракона предназначена для ловли красных драконов. Иногда драконов, проходящих там, просто засасывает. Это весьма трудно проверить и подтвердить, но поскольку этот монстр, проживший 10 тысяч лет, не было бы странной тварью, он даже что-то похожее. Кроме того, подземелья, призванные тяжелейшими по сложности, находятся на небесном континенте – Ад. И в центре моря Рингуса – пещера бога-демона. Входов в эти два подземелья очень трудно достигнуть и почти невозможно доставить туда необходимые вещи. Говорят, что эти подземелья очень глубоки и нет возможности исследовать их шаг за шагом, так что их рейтинг высочайшей сложности. Это то, что я знаю о подземельях. Я читал кое-что о подземельях в книгах. «Три мечника и лабиринт»? Если ты сможешь исследовать легендарные подземелья, как в книге, ты безусловно оставишь свое имя в истории. Не хочешь поработать в этом направлении? Три мечника и лабиринт. Три гениальных мечника, которые позже стали богом меча, богом воды и богом севера. Они бросили вызов подземелью, потерпев несколько неудач. В ходе путешествия они смеялись, сражались друг с другом, переживали сцены прощания и, наконец, преуспели в покорении подземелья. Они преодолели сотню этажей вглубь. Разве это не выдуманная история? Это не тот случай. Сказано, что разнообразные стили пришли из подземелья. Эх, ну если это такая удача, стать человеком божественного уровня. Даже если я буду стараться изо всех сил, я никем не стану, так? Отец пытался раньше. Руди, безусловно, может сделать это. Позже Пол рассказал мне историю о юноше из расы духов, которые вместе с человеком-мечником вошли в подземелье с гнездом рыболюдов, где потеряли спутника, но все равно продолжили нападение на рыболюдов. Там они обнаружили неопытного мага, который случайно упал в подземелье, и взяли его в команду, раз уж только что потеряли своего мага. И это пробудило его дремлющий потенциал и силу. Он рассказывал мне все это так, будто пытался чего-то добиться. Если подумать, Пол сказал, он хочет, чтобы я стал мечником. Должно быть, он думает, что после того, как я выслушаю все эти истории, прочитаю «Три мечника и лабиринт», я буду захвачен всеми этими подземельями, искателями приключений и мечниками. Подземелья. Интересно. Хотя я и нахожу это интересным, в то же время я нахожу это и крайне опасным, потому что персонажи из книг там умирали внезапно. В книге «Три мечника и лабиринт» появлялись и другие герои, кроме трех мечников. Но за исключением этих трех, они все умерли. Некоторые угодили под огненный шар и превратились в угольки. Некоторые из них упали в яму и превратились в кашу. Один был разрезан пополам, стоило приключенцам зазеваться. Они не получали царапины в боях с монстрами, но стоило им отвлечься, как они попадали в смертельную ловушку. Хотя три мечника изящно избежали всех ловушек, как главные герои, но не думаю, что кто-то, настолько беззаботный, как я, сможет увернуться от них. Все-таки я бесчувственный тормоз. Как насчет этого? Приключение это интересно, правда? Ты шутишь? Почему это я должен добровольно идти в такое опасное место, как будто я ищу острых ощущений? Если это возможно, я хочу быть как Пол, окруженным женщинами. Погоня за женскими попками больше подходит моему характеру. Моя мечта – быть похожим на отца и окружить себя сразу несколькими девушками. Вот оно как, вот оно как. Но лучше для начала догнать хотя бы одну попку. Пол указал мне за спину, и обернувшись, я обнаружил хмурую Сильфию прямо у себя за спиной. Такое невезение. Из-за того, что я был самым нижним в рейтинге в средней школе, я поступил в старшую школу для идиотов с большим трудом, только чтобы бросить все в середине. Вследствие чего я могу обучить только ограниченному количеству вещей. Хотя обучение – это еще не все в школе, я жалею, что не выучил больше. Сильфи, в общем, понимает, как и писать, и читать, а также умеет производить вычитание и сложение цифр. Обучить ее таблицу умножения сложнее, но она имеет довольно острый ум. Я уверен, она даже уловит суть деления достаточно скоро. Наряду с волшебством я обучаю ее науке. Почему вода при нагревании становится паром, воздухом? Ну, пары воды испаряются в воздух, но если хочешь испарить ее, температура тут главная. Так что, когда делаешь ее горячее, вода испаряется легче. Я в настоящее время учу ее понятиям испарения, конденсации, сублимации. Лицо полное непонимания. Но она прямодушный ребенок, она быстро все усваивает. Ну, ты просто должна знать, что все будет плавиться, когда его нагреваешь, и конденсироваться, когда охлаждаешь. Поскольку я учитель, чего-то такого должно быть достаточно. Сильфи умнее меня. Если она попытается разобраться самостоятельно, она поймет. Если она использует магию, я могу не бояться, что не хватает экспериментов. Будут ли камни тоже плавиться? Тебе нужна действительно высокая температура. Орудие может плавить камни? Конечно. Хотя я и сказал так, никогда не пытался попробовать это. Недавно мне удалось грубовато разделить воздух на составляющие. Используя это, я могу принудительно добавлять к горению кислород и водород. Так что могу достичь температуры плавления камня, но есть возможность, что я просто спалю себя, так что я не хотел бы пробовать это. Просто чтобы уточнить, есть такая магия продвинутого уровня по имени расплавленные камни. Неважно, как вы на это посмотрите, но это явно комбинированная магия, смешивающая стихии земли и огня. Но она классифицируется как продвинутая магия огня. Пусть она относится к определенной стихии, тут есть связь и с другими. Если вы хотите повысить мощь огня, можно просто вливать дополнительную ману в это. Но если использовать горючие материалы, можно управлять силой куда эффективнее. Это то, что я понял на данный момент. Но это все. Мой магический уровень не слишком изменился с тех пор, как Рокси с нами распрощалась. Даже если я пытаюсь применять комбинированную магию или использую разные методы, или научный подход для увеличения силы, со стороны, возможно, уровень немного и поднялся. Чувствую, что уперся в препятствие. С моим запасом знаний я уже не могу сделать что-то сложнее. Если бы я столкнулся с такими трудностями в своей прошлой жизни, я бы поискал это в интернете. Но в этом мире нет ничего настолько удобного. Так у кого мне этому научиться? Школа? Кажется, здесь есть магические школы, хотя Рокси и относилась к ним немного критически, я должен быть в состоянии поступить туда. Руди собирается в школу? Я пробормотал это вслух, и теперь Сильфи смотрит на меня очень непростым взглядом. Каждый раз, когда она поворачивает голову, по ее волосам пробегает волна. Я говорил это каждый месяц. Лучше всего иметь длинные волосы. И наконец преуспел. В последнее время Сильфи наконец стала отращивать их. Пусть даже пока длина соответствует только короткой женской прическе, слегка неопрятные, подобные изумрудам волосы волной следуют движением головы. Великолепное чувство. Осталось совсем немного до хвостика. Я не пойду туда. Отец говорит, что надо мной там будут издеваться, и я не смогу выучить там ничего полезного. Но Руди был странным в последнее время. В самом деле, я не замечал этого. Я снова натворил что-то глупое. Хоть я и осторожно стараюсь действовать как бесчувственный персонаж перед Сильфи. Я был странным с рождения. Я ответил, втайне надеясь узнать поточнее об этом. Сильфи нахмурилась и помотала головой. Это не то. Как мне выразить это? Это как будто ты не такой энергичный. Ах, вот что она имела в виду. Я думаю, слишком много. Я уж было подумал, что снова сделал что-то глупое. Я заставил ее волноваться. Это потому, что я чувствую, что столкнусь с препятствиями. Я не слишком продвинулся в магии и фехтовании. Но Руди ведь по-настоящему удивителен. Для моего возраста это, наверное, так. Действительно, в этом мире я могу быть действительно удивителен для своего возраста. Но я до сих пор ничего не сделал. В магии я, просто опираясь на свои воспоминания из прошлого, смог заметить, как использовать безмолвные чары и сделать это чуть лучше остальных. Но поскольку в прошлом мои способности к запоминанию были довольно низки, я уже достиг своего предела и не в состоянии продвинуться. Сколько раз я успел пожалеть, что не усвоив множество вещей, теперь я уже не могу выучить их заново. К тому же знания из моей прошлой жизни могут и не сработать здесь. В этом мире есть множество правил, которых я не знаю. Я уже не могу полагаться на знания из прошлого, так? Магия основана на логике этого мира. Так что мне необходимо понять этот мир. Я чувствую, что пора переходить к следующему этапу. Магия Сильфи становится все лучше и лучше, и она поумнела. Смотря на нее, мое сердце сгорает от беспокойства. Я бесполезен, как единственный, кто не может двигаться дальше. Хотя я и постоянно говорю себе, что я бесчувственный, главный герой. После того, как вырасту, я могу быть брошен Сильфи. «Ты куда-то уходишь?» – спросила меня Сильфи, печально загнув брови. И впрямь. Отец даже сказал, что лучше всего для меня стать искателем приключений и исследовать подземелья. Есть не так уж много вещей, которые я могу делать в деревне. Если я хочу, то могу поступить в школу и стать искателем приключений. Я не слишком задумывался и просто случайно это сказал. Нет! Сильфи внезапно вскрикнула и обняла меня. Что не так? Признание в любви? Едва я подумал об этом, как ощутил, что Сильфи вся дрожит. Мисс Сильфи, это... Нет! Сильфи так крепко обнимает меня, что я уже не могу дышать. То, что Сильфи чувствует что-то больше, чем простая грусть расставания, погрузило меня в тишину. Нет, не уходи! Она всхлипывает. Ее детские плечи бьет крупная дрожь. Ее лицо прижато к моей груди. Что происходит? Сперва я погладил Сильфи по голове и мягко похлопал по спине, одновременно скользнув к попке. Не-не-не-не-не, я не пол. Оставим попку в покое. Я обвил руки вокруг нее и использовал все свое тело, чтобы насладиться прикосновением к Сильфи. Она такая теплая и мягкая. Я зарылся лицом в ее волосы, наслаждался их ароматом. Ах, это так здорово. Это действительно потрясающе. Я чувствую, как... О, я не хочу, чтобы ты уходил. Не уходи никуда. Я пришел в чувство. Ах, понятно, вот оно как. С недавних пор Сильфи стала приходить к нам домой по утрам намного чаще. Приходя, она счастливыми глазами смотрит на мои тренировки с мечом, затем изучает магию или учится. Чем-то вроде этого мы и занимаемся. Если я однажды уйду, Сильфи останется одна. Даже если она использует магию, чтобы отпугнуть плохих детей, она вряд ли заведет друзей. Когда я думаю об этом, в моем сердце она становится все привлекательнее. Я единственный, кто тут испытывает настоящую симпатию. Это то, что принадлежало только мне. Я понял, я не уйду никуда. Я действительно собираюсь просто бросить такого очаровательного ребенка позади, чтобы отправиться дальше? Улучшение магии? Ну и что? Я уже могу использовать магию святого и продвинутого уровня, если что-то случится. Я стану учителем, как Рокси. Пока не достигну совершеннолетия, я буду тратить все свое время на Сильфи. Давайте так и сделаем. Вырастим вместе, понемногу изменяя ее под свой вкус. Проект Хираку Гензи. Нет, успокойся. Разве ты не решил быть бесчувственным типом? Почему это ты вдруг стал планировать такое? Быть бесчувственным еще не повод, чтобы запустить проект Хикару Гензи, правильно? Стой, о чем я вообще думаю? Сколько еще должен притворяться, что не знаю чувств этого ребенка? Ей всего 6 лет. Она стала очень близка мне. Я могу чувствовать ее теплое отношение ко мне. Но в этом не должно быть ничего любовно-романтического. Так давайте так все и сохраним. Но сколько мне еще сохранять это? До 10 лет, до 15 или старше? Что если Сильфи возненавидит меня? Пусть даже очки симпатии сейчас на максимуме, нет гарантии, что они не упадут. В течение всего этого времени смогу ли одержать все это внутри? Я не смогу. Есть вещи, которые люди могут и которые не могут сделать. Посмотри на нее. Она такая мягкая, теплая, изящная и так хорошо пахнет. Она пытается показать мне свои чувства, и я должен это игнорировать? Это уж слишком странно, так? Если мы приняли друг друга, я должен перейти к следующему шагу. Я не должен держать это в себе и просто топтаться на месте. Мы должны двигаться вперед вместе. Я должен тратить свое время на ошибки. Пусть даже я знаю, что это ошибка, и не исправлять ее. Я решил. Я выращу Сильфи такой, какая мне нравится. Ох, я сдаюсь с этим бесчувственным типом, Сильфи. Эй, Руди, тут для тебя письмо. Зашел Пол, и я сразу выпал из мира грез. Поспешно я оттолкнул Сильфи. Это было слишком опасно, и я чуть не стал настоящим боссом всех подонков. Надо поблагодарить Пола. Но в этот раз мне удалось удержать свои истинные чувства. У меня по-прежнему есть границы. Я сумел удержаться на этот раз. Смогу ли я удержаться в следующий? Письмо от Рокси. Дорогой Руди, как ты поживаешь? Время действительно летит. Прошло уже 2 года с нашего прощания. Теперь, закончив свои скитания, я смогу наконец написать тебе письмо. Я остановилась в столице Широн. Похоже, я стала довольно знаменитой после исследования подземелья как искатель приключений и была нанята как личный домашний учитель принца. Обучение принца вызывает воспоминания о тех днях в семье Грейрот. Принц похож на тебя. Он не так хорош, как Руди, но у него отличный магический потенциал, и он очень умен. А еще он, так же как и ты, подглядывал, как я переодеваюсь, и таскает мои трусики. Он всегда самодоволен и этим отличается от Рудеуса, но его поступки такие же, как твои. Неужели похотливость – неотъемлемый атрибут всех героев? Я побаиваюсь, как бы не быть изнасилованной во время этой работы. Хорошо, что у него слабое и хрупкое тело. Ах, не слишком ли я невежливо и неуважительно к Короне, написав это? Ладно, я поговорю об этом позже. Я думаю, все должно быть в порядке, раз уж я не говорю подобных плохих вещей за его спиной. Королевство хочет назначить меня придворным магом, пусть даже на ограниченный срок. То, что я занимаюсь исследованиями магии – простое совпадение. Ох, правильно. Я наконец смогла использовать магию воды королевского уровня. В библиотеке королевства Широн есть книги, относящиеся к водной магии королевского уровня. Я думала, что уже не смогу сделать еще один шаг после изучения магии святого уровня, но на самом деле я могу это, если постараюсь. Рудеус должен быть способен уже на магию императорского уровня к этому моменту. Или все твои стихи уже достигли святого уровня? Упорно занимаясь, ты, должно быть, даже уже усвоил магию исцеления или магию призыва к этому времени, так? Или ты идешь по пути мечника? Даже пусть это немного грустно, но если Рудеус, неважно, какую дорогу ты выберешь, все будет в порядке. Моя цель – быть магом, богом воды. Я уже говорила, что если вы столкнулись с препятствием в изучении магии, стоит постучать в двери университета Раноа. Если у тебя нет письменных рекомендаций, ты должен будешь пройти тест. Хотя, если это ты, пройти будет легко. Ну хорошо, тогда я на этом закончу. Рокси. По скриптум. К тому времени, как твой ответ дойдет, меня уже не будет в королевстве, так что нет нужды отвечать. Это письмо как сигнал к пробуждению. Проклятие. Я поискал Широн на карте. Это небольшая страна, расположенная на юге центрального континента. Это не слишком далеко, если идти напрямик. Но путь преграждает горы, населенные красными драконами. Так что просто так их не пройти, и необходимо долго обходить их с юга. Далекое королевство. Кроме того, магический университет в Раноа предполагает долгое путешествие в обход на северо-запад. Рокси не учила меня никакой королевской магии. Это потому, что она просто не знала ее. В ответном письме я не стал писать о чем-то значительном. Это потому, что я не хочу, чтобы Рокси знала о моем бесполезном состоянии. Хотя я не знаю, насколько я удивителен в ее глазах, я не хочу разочаровать ее. Но если вновь задуматься об этом, магический университет? Рокси однажды сказала, что это просто фантастическое место. Но оно слишком далеко. Я не могу бросить Сильфи. Что я могу сделать? В любом случае, я добавил по скриптум к письму. Еще я извиняюсь за кражу твоих трусиков. На второй день после получения письма я изложил свои мысли, когда вся семья собралась. Отец, могу ли я просить о личном одолжении? Нет. Мне было тут же отказано. Но Зенит, сидевшая сбоку, попыталась достучаться до разума Пола, отвесив ему подзатыльник. Лилия, сидевшая с другой стороны, присоединилась к атаке. Из-за всей этой истории с беременностью, Лилия тоже сидела за столом и ела свою еду. В прошлом она, соответствуя статусу служанки, прислуживалась за столом, но теперь она член семьи. Многоженство – это нормально для этой страны? А, все равно. Рудеус, не важно, что тебе нужно, просто расскажи об этом. Отец поможет тебе. Сказала Зенни, с нежностью глядя на Пола, который схватился за голову. Молодой господин Рудеус никогда не спрашивал о чем-то эгоистичном ранее. Пришло время проверить достоинство и надежность хозяина. Лилия тоже меня поддержала. Пол снова выпрямился, скрестил руки и приподнял подбородок, придавая себе значимости. Рудеус действительно попросил что-то для себя. Это должно быть что-то вне моих возможностей. Пол получил еще один подзатыльник и приложился об стол. Просто небольшие шутки во время семейного времяпровождения. Тогда я им и говорю. На самом деле, я чувствую, что мое изучение магии уперлось в препятствие. Я хочу пойти в университет Раноа учиться. Ох! Но когда я сказал об этом намерении Сильфи, она начала плакать и не хочет со мной расставаться. Ох, этот плейбой, кого же ты мне напоминаешь, а? Пол получил третий подзатыльник, 2 удара подряд. Так я хочу пойти в школу вместе с ней, но ее семья не так богата, как наша. Итак, я хочу попросить заплатить за обучение для нас обоих. Ох, Пол поставил локти на стол и уперся в меня резким взглядом, как высокопоставленный полицейский. Этот взгляд у него появляется, когда он держит меч. Единственный момент, когда он заслуживает уважения. Нет. Пол сказал то же самое, что и раньше. На этот раз все серьезно. Зенит и Лилия тоже притихли. Есть 3 причины. Номер 1. Ты все еще изучаешь техники фехтования с мечом. Если забросить их сейчас, твои навыки останутся неразвитыми. Как твой учитель, я не могу позволить тебе просто забросить их теперь. Номер 2. Насчет денег. Если это будешь только ты, мы еще можем справиться. Но вряд ли такое возможно, если ты попросишь позаботиться еще и о Сильфе. Затраты на магический университет не маленькие. Деньги нашей семьи – это не горячая вода, которую ты можешь тратить постоянно. Номер 3. Твой возраст. Тебе только 7 лет. Даже если ты умный малыш, есть множество вещей, которых ты не знаешь. Тебе серьезно не хватает опыта. Мы не можем отбросить прочь свои родительские обязанности. Как я и думал, это не сработало. Но я не сдаюсь. Пол изменился по сравнению с прошлым. Он задумался об этом и предоставил причину отказа. Это значит, что если я удовлетворю эти 3 требования, все будет в порядке. Не переживай, мне нет нужды уходить прямо сейчас. Я понял, отец. Тогда я продолжу свои занятия с мечом, как обычно. О проблеме возраста, сколько мне лет придется ждать? Правильно. 15. Пока тебе не исполнится 12 лет, ты должен оставаться дома. 12 лет. Я вспомнил, что ты становишься взрослым, когда тебе исполняется 15 лет. Могу я спросить, почему 12? Потому что, когда я оставил дом, мне было 12. Ясно, я понял. 12-летний Пол – это нечто, что не подлежит обсуждению. Так как я не хочу задеть его мужскую гордость, я могу только заткнуться и кивнуть. Тогда последняя проблема. Ох. Пожалуйста, предоставь мне работу. Поскольку я грамотный и способен использовать математику, я могу быть приходящим учителем или обучать магии. Лучше всего, если платить будут побольше. Работу? Зачем? Пол смотрит на меня серьезными глазами, будто желая запугать. Я буду зарабатывать для оплаты школьного обучения Сильфи. Не могу сказать, что это хорошо для Сильфи. Да, но это для меня самого. Ненадолго воцарилась тишина. Не слишком уютная атмосфера. Это верно. Понятно. Пол, кажется, задумался над чем-то и кивнул. Я понял. Я могу для тебя поспрашивать о чем-то в этом духе. Пол принял надежный и ответственный вид, отвечая мне. В отличие от встревоженных лиц Зенит и Лили. «Спасибо вам большое!» Я склонил голову в знак благодарности, и ужин продолжился. С точки зрения Пола. Не могу поверить, что Рудео сказал что-то вроде этого. Мой сын растет слишком быстро. Обычно они говорят что-то вроде этого, только когда достигают возраста в 14 или 15 лет. Даже мне было уже 11 лет, когда мой стиль бога меча достиг продвинутого уровня. Люди не способны сказать что-то вроде этого. Никогда уже не скажут подобного в своей жизни. Если ты будешь спешить вперед слишком быстро, ты умрешь рано. Ха. Однажды один воин сказал мне что-то вроде этого. Конечно, я проигнорировал его, когда услышал такое. Люди, живущие вокруг меня, просто слишком неторопливы. Время, когда раса людей находится в расцвете сил, очень невелико. Но никто не хочет спешить. Те вещи, которые возможно сделать, должны быть завершены полностью как можно быстрее. Даже если вас будут осуждать за это, когда это достигает такой точки, разговор об этом можно и отложить. Ну, даже я, когда был ребенком, полагался на свое дворянское происхождение на пути к становлению рыцарем. Я ставил на это в первую очередь. Стиль жизни Рудеуса даже более стремительный. Я волнуюсь, когда смотрю на него. Люди, окружавшие меня, когда был молод, должно быть, чувствовали то же самое. Но Рудеус отличается от меня, который был просто диким. Все, что он делает, распланировано. Это кровь Зенит? Ну, позволятся удержать тебя еще ненадолго. Я написал письмо, которое задумал. Несколько дней назад Роуз также обсудил кое-что со мной. Сильфи слишком уж привязалась к Рудеусу. С точки зрения Сильфи, Рудеус должен быть прекрасным принцем, который спас ее от адского детства. Обучает ее множество вещей, как старший брат, и наконец осознал их разницу в полах. Роуз еще сказал, что если Рудеус сойдется с ней, будет лучше всего. Я тоже думал, чтобы заполучить такую очаровательную невестку, было бы неплохо. Но когда я услышал Рудеуса сегодня, я изменил это мнение. Сейчас дело идет уже о настоящем промывании мозгов. Я видел такое раньше, множество раз, когда проводил время с благородными. чересчур полагаются на своих родителей. Люди похожи на марионеток. Это еще нормально, пока люди, на которых полагаешься, рядом. Даже если это марионетка, ты все еще можешь устроить интересное представление. Пока Рудеус будет любить Сильфи, она будет в порядке. Но Рудеус унаследовал мою кровь. Кровь, полную страсти к женщинам. Всегда возможно завести отношения с другой женщиной совершенно случайно. Но раз уж в нем моя кровь, он будет делать такое куда чаще. С этой точки зрения, брошенная Сильфи просто не сможет оправиться. Как сломанная марионетка, она никогда не сможет двигаться вновь. Я не позволю случиться такому, чтобы мой сын разрушил жизнь такого милого ребенка. Это нехорошо для моего сына. Я написал письмо. Я молю, чтобы я получил удовлетворительный ответ. Но еще одна вещь. Как я смогу убедить своего сына, который так хорош в споре? Думаю, я использую грубую силу. Конец 10 главы.